позади бездонная долгая ночь, позади тугое бессилие сна, позади похмельная дрожь, уходи одна. Уходи, мутные нервы сорви, обрати внимание на мокрого пса. Все равно подохну, корми, не корми, уходи одна. Мозгов как красна, не держи обиды, ты на нас дураков, уходи одна. За горизонтом несчастье, сынок, а за горизонтом не меньше война, а за горизонтом по горло порог, уходи одна. Совсем не нужна от того, что просто тебя я люблю, уходи одна.